Исчезнувший Рим. В старом квартале Рима, исчезающего, был кабачок, и звался он «Исчезнувший Рим». Хозяин его был известен под кличкой «Маленький человек». В маленьком человеке было при росте малом добрых 120 кило весу, включая все подбородки и превосходное сердце. Мы были приятелями с первых дней моей жизни в Риме до последнего дня. Его ко мне ревновала ощипанная галка с подбитым крылом за частой сеткой в окне. Осколки антиков были влеплены в стену, и журчал фонтанчик в углу под виноградным навесом. Сбивались в стакане два желтка и заливались горячей марсалой. Когда сор Анджело хотел, он мог угостить на славу. Вино фраскате, вода треви, живая речь, римская музыка, гитара и мандолина. Дешевка, простота, приветливость и посильный кредит. Если он еще жив, если и здесь найду мой столик, и не убавился в весе сор Анджело, и журчит фонтанчик, и галка. Дурные предчувствия. Смешно, а даже ноги дрожат от ожидания. На повороте замедляю шаг. Тут питался, тут часто в жаркие дни писал под защитой винограда, тут было множество дружеских встреч, целая большая страница жизненной истории. Ворота заперты, вывески нет. У мальчика жар, мама спешит в аптеку за липовым цветом, там ей отвечают: липового цвета нет, вот возьмите аспирину. Но нужен, непременно нужен именно липовый цвет. В нем и только в нем спасение. Аптекарь шарит в пустых ящиках, но дешевое лекарство вышло. Мама уходит грустная. Чем спасти его? Исчезнувший Рим исчез. Соседи слышали, что маленький человек разорился и уехал жить в деревню. Что же мне делать теперь? Я ухожу в каком-то тумане, с душой опустошенной. До вечера брожу по улицам, бессильный помириться с невознаградимой утратой. Тру лоб дрожащей рукой, как будто больно ударился им в запертые ворота. Искать новой привязанности? А разве я с ума переметная? Воображать, что новый венский стул может заменить годами насиженное кресло? Он был для меня фокусом, в котором отразился весь Рим, этот уголок любимого кабачка, и притом мой собственный Рим. С уходом его порвалась самая прочная нить, заботливо скрученная судьбой, чтобы жить вне родины было легче. Это больно. Даже объяснить не могу, как это больно, даже при той привычке к потере близких, которую выработала в нас Россия.